Глава 5. На следующий день Шантия попросила меня купить еще сладостей. В договоре, следствием которого стал наш приезд сюда, присутствовал пункт о том, что невеста не должна ни в чем нуждаться. Поэтому в первый же день ей вручили карту с золотыми инициалами короля и некоторое количество наличных денег. Дикость какая-то. В Эстергарде уже лет 200 никто не таскает с собой бумажные купюры и монеты. Но речь не об этом. Поскольку Шантия безвылазно сидела дома, кошелек достался мне. Это как-то само собой получилось. Мы обе слишком привыкли, что у нас все общее. Точнее, что все принадлежит Шантии, но я могу им свободно пользоваться. Но это уже детали. Подробно выспросив, чего именно ей хочется, я, иногда сверяясь с картой для уверенности, пошла на рынок. Плащ у Шантии просить не стала, хотя плечи и нос в прошлый раз немного обгорели. А вот фиолетовый с серебром костюм — надела. Шантия пришла в восторг, обозвала меня феей и, глядя в журнал, причесала на арнеарский манер. Я ворчала и вяло отбивалась, но, оказавшись на оживленной улице, поняла, что такой вид играет мне на руку. Темные волосы, темные глаза и не особенно бледная кожа, и меня легко принимали за местную. Мужчины осторожно отступали и не позволяли себе прямых взглядов, а женщины не стеснялись болтать при мне. Так что пока шла, я подслушала несколько брачных историй, узнала о новом открывшемся книжном и о том, что в городскую школу для девочек, открытую молодым королем, привели дочерей только простые семьи. Местная аристократия нововведение игнорировала. Поговаривали, Зейн был крайне недоволен и во время последнего совета выгнал из дворца какого-то... Я не запомнила имя, но потому, с каким придыханием его произносила дородная тетка в золоте, поняла, что речь о ком-то влиятельном. На рынке болтовня сливалась в единое жужжание. Разобрать что-нибудь интересное не получалось. Я накупила разных вкусностей, потом решила порадовать Шантию и забрела к прилавкам с тканями. Все они были яркие и непривычные, но придумывание нарядов и воплощение этих задумок помогало ей встряхнуться. Решено. Возьму голубой и темно-синий шелк, еще что-то лиловое и бледно-желтое с золотым. Учитывая нашу загруженность, ей недели на 3 хватит. Пока торговка отрезала и упаковывала все выбранное, я лениво скользила вниманием по сторонам. «Ходят слухи?» — послышалось откуда-то справа. «Зейн собирается просить руки дочери Селли Элэй для своего иностранного советника». Внимание запнулось. Что-то такое я слышала в Слоттерсе по дороге к переходу насчет того, что Скай безответно влюблен. «А когда король просит, ему не отказывают», — многозначительно бросила другая особа в плаще. «Даже если он носит корону по недоразумению?» «Говорят, он ее не носит», — хихикнул совсем юный голосок. «Одевается, как простой смертный, в толпе не узнать. Вот бы увидеть». «Плащ — это очень удобно, только сейчас поняла. 6 женщин сливались в песочного цвета пятна. Не отличить. Досадно». «Мам, а давай хотя бы раз выберемся ко двору?» «Только через мой труп». Этот голос был низкий и ворчливый. И один из плащей недовольно раздулся. «Ни одна из моих дочерей не появится в убежище этого выродка. Подождите, девочки. Господин Ияр скоро с ними разберется, и мы заживем по-прежнему. Будут вам поездки ко двору, достойные поклонники, и я лично подарю каждой по 3 рабыни». Дочки воодушевленно запищали. «Хоть бы так! Скорее бы уже!» Купив набор для вышивания, они ушли. Я некоторое время еще смотрела песочным плащам вслед. «Не слушай этих тщеславных ослиц, деточка», — доброжелательно улыбнулась торговка, возвращая меня в реальность. «Зейна древние духи выбрали. Ничего эти не добьются, пусть сколько угодно злобой брызжут». «Древние духи? Надо будет выяснить у учителей, как здесь проходит коронация». Забирая из рук торговки покупки, я вымучила ответную улыбку и решилась аккуратно спросить. «А как же колдуны?» Сплетни сюда стекаются самые разные, поэтому собеседница было, что мне ответить. Их осталось мало, и они уже не так сильны, как в старые времена. С молодым королем им ни за что не справиться. Женщина смотрела все так же доброжелательно и лучисто улыбалась. «Ничего не бойся, дитя, и не забывай желать долгих лет жизни королю Зейну». Так, похоже, Арнеар поделен на 2 лагеря, которые еще не до конца выяснили, кто сильнее. Попрощавшись с улыбчивой особой, я как раз определялась с направлением, когда меня окликнули. «Лейлин?» Сердце подпрыгнуло. Но через секунду, еще до того, как повернулась, я поняла, что столкнулась с Шаймом. «Привет. Похоже, свидание у нас будет раньше, чем тренировка». Тренер ослепительно улыбнулся. «Древние духи мне всегда благоволили. Гулять не хотелось, на свидание тоже. А внутри откуда-то взялось едкое разочарование, разбрызгалось капельками и жгло. Но я заставила себя улыбнуться. «Куда пойдем? В конце концов, я еще не так много видела. И это отличная возможность подробнее узнать, что тут у них происходит. Бродить по городу. Здесь есть симпатичные улочки со старыми домами». Он подал мне руку. Пришлось ее принять. «Будем считать, что я провожаю тебя домой длинной дорогой». Шайм не обманул. Прогулка действительно оказалась приятной. Помимо привычных уже домов, нам попадались храмы с большущими куполами, сады с незнакомыми мне растениями, небольшие передвижные кафе. А когда вдалеке показались какие-то развалины на скале, мой личный гид сообщил, что это остатки старого дворца, и предложил сводить меня туда, если соглашусь еще встретиться с ним вне дома. Я неопределенно пожала плечами. Не обязательно ведь давать ответ прямо сейчас. Ощущение, что я далеко не единственная девушка, с кем этот тип так обходителен и мил, не исчезло, но перестало раздражать. Из истории в гламурных журналах, которыми дома зачитывалась Шантия, мне было известно, что женщины вечно влюбляются в таких вот обаятельных красавчиков, а потом страдают. Но я-то точно не собиралась в него влюбляться. И страдать не собиралась. Только если дружить. Но годится ли он на то, чтобы с ним дружить? Присмотрюсь к нему внимательнее, тогда я решу. Момент, когда руины дворца остались позади, показался идеальным, чтобы выведать интересное. «Расскажи о короле», — попросила я, с преувеличенным воодушевлением глазея по сторонам. «В отличие от нашей общей знакомой Эллы, я его никогда не видел», — весело заметил Шайм. «Не по адресу вопрос. А я вообще иностранка, так что ты в любом случае знаешь больше меня». Ничего сверхсекретного я не выспрашивала, так что он быстро сдался и оставшуюся дорогу до дома рассказывал то, что знал каждый арнеарец, и чего пока не удосужились нормально разложить по полочкам нам с Шантией. А мы, между прочим, одни из самых заинтересованных лиц. Было так интересно, что я время от времени забывала переставлять ноги, и Шайму приходилось меня подгонять. Итак, Зейн получил корону и престол после смерти отца. Общеизвестный факт. Но вот то, что единственных двух сыновей предыдущему королю родила незаконная жена, а рабыня-наложница — да еще и иностранка, в Эстергарде, к примеру, не знали. И если младший, больной от рождения, как будто и не существовал, то Зейна отец по-своему любил. По крайней мере, образованием его точно занимался. Хотя в Эрнеаре дети от рабынь ничего не наследуют. Следовательно, передать своему первенцу престол отец не мог и мечтать. Сначала с мальчиком работали домашние учителя, потом его отправили в закрытую школу за переходом. В Эстергарде, кстати. Там же он обучался международному праву. Инкогнито, разумеется. Потом были еще два учебных заведения в других измерениях. Из последнего его срочно отозвали домой в связи со смертью отца. Чистая формальность, ведь он не должен был наследовать. Но пройти обряд у древних духов все равно пришлось. Ему, брату и дядюшке. Казалось, выбор очевиден, ведь брат покойного короля, высокородный Ийяр, имел чистую арнеарскую кровь. Носил знаки рода и давно уже готовился занять трон в нужный момент. Но у духов выдалось шутливое настроение, и они выбрали Зейна. На глазах нескольких десятков изумленных жрецов и огромного числа жителей Арнеара Зейн принял корону. Недавняя рабыня-наложница стала королевой-матерью. Оскорбленный Ийяр покинул дворец, но многозначительно пообещал вернуться. Ну а когда Зейн пригласил своих иностранных друзей и взялся активно менять мир к лучшему, Арнеар практически раскололся на два лагеря. «Теперь я прониклась к нему уважением», — пробормотала задумчиво. «Больше самой себе, чем идущему рядом арнеарцу». «Этот ваш Зейн — смелый человек». Мой спутник скептически хмыкнул. «Легко быть смелым, когда у тебя на голове корона». В душе холодком встрепенулись подозрением. «Ты из его противников, да?» «Ничего подобного». Весело тряхнул медноволосый головой тренер. Это королевство давно нуждалось в переменах, а лично меня они пока никак не коснулись. Хоть я и происхожу из достаточно древнего рода, наша семья никогда не держала рабов. Разум и логика единогласно проголосовали за то, что дружить с этим парнем всё-таки можно. Но от какой-то отстранённости, желания намеренно дистанцироваться, избавиться не удалось. Может, проблема в том, что у меня в голове засел другой образ, и там всё мутно? Но хуже всего, что тот другой тип поселился не только в голове. Я как раз собиралась заполнить возникшую паузу какими-нибудь словами, когда почувствовала запах. Еле ощутимый, мерзкий, знакомый. Так пахло от оборотня из перехода, когда он превратился обратно в человека, тошнотворным разложением и серой. Забыв обо всём, я резко остановилась и завертела головой по сторонам. «Лейлин?» — забеспокоился Шайм. Мы стояли посреди небольшой узкой улочки. Если верить карте, всего в нескольких кварталах от дома. Игнорируя спутника, я принюхалась. Сделала несколько шагов. Немного изменила направление. Пахло слишком слабо, чтобы точно понять, откуда. «Ты в порядке?» Шайм хмурился и смотрел на меня подозрительно. «Чувствуешь?» Кончики пальцев просто горели. Во мне огненным комом нарастала потребность что-то сделать. Понять бы ещё что. «Что именно я должен почувствовать?» Тренер сдвинул аккуратные брови. «Запах». «Какой?» «Ясно. Это очередные мои странности. Вот честно, даже соскучиться не успела». Пока решала, объяснять или быстро идти дальше, мимо прошла Арнаарка в ярко-зелёном платье с бумажным пакетом в руках. Из пакета выглядывали хлеб и овощи. Шаги скоро стихли, но в воздухе остался тяжёлый запах её духов. Теперь я уже ничего не чувствовала. «Лейлин, проводи меня домой, пожалуйста», — попросила чуть хрипловато. Шайм кивнул, и мы пошли. По дороге не разговаривали. Я отвлекалась тем, что сверяла путь по карте в планшете. «Знаешь что?» Мы остановились у калитки. Голос Шайма звучал весело. «Что?» — эхом повторила я. «Поскольку сегодня я работал бесплатным гидом, а ты вела себя странно», — провокационно прищурился он, «ты должна мне ещё одно свидание, кроме запланированной тренировки». Разрядить атмосферу у него получилось. Я фыркнула. «Подумаю». В конце концов, я ещё развалины старого дворца близко не видела. «Серьёзно? Лейлин?» Ему, кажется, даже в голову не приходило, что моё имя можно как-то сократить. «Я серьёзно подумаю», — улыбнулась я и пошла к дому. Пока Шантия пребывала в незамутнённом восторге от ткани и сладостей, я засела за книги и попыталась отыскать что-нибудь о древних духах и обряде, с помощью которого выбирают из всех наследников достойного короля. Убила 2 часа, получила тупую боль в затылке от раздражения, но не преуспела. Может, там и содержалась нужная информация, но все книги были на арнаарском. И подача материала не отличалась простотой, а моё знание языка пока не было достаточным. Даже не около того. Со стороны Эллы было разумно сразу по максимуму окружить нас всем местным. Это должно бы подстегнуть адаптацию. Но понятий «легко» и «просто» тут точно не предполагалось. Пришлось довольствоваться собственными выводами. Положение молодого короля пока шатко. Хотя тот факт, что помимо возмущённой высшей знати есть ещё и обычные люди, которые изменениями довольны, и прогрессивная знать вроде семьи Шайма, внушал некоторый оптимизм. Воду мутит уязвлённый дядюшка. Это тоже очевидно. Как и то, что проблемы он со своими амбициями точно будет создавать. И мы с Шантией появились в Арнааре очень вовремя. Утешало одно. Раз Шантию уже попытались убить, значит, она всё-таки невеста. Согласен с этим король или это чистая инициатива его матери? Другой вопрос. А кто-то надеялся, что обойдётся без проблем? Я закрыла книгу и встала, собираясь пойти к Шанти и немного попортить ей настроение своими новостями, но за окном послышался шум. Шух! И не внизу, а в буквальном смысле за окном. Повернувшись, я подарила Шторе настороженный взгляд. Звук повторился. Ну и что это? Был только один способ узнать. Естественно, меня посетил соблазн позвать охрану, но я его прогнала. В конце концов, я Лейлин. И если это продолжение охоты за Шантией, охотников ждёт неприятный сюрприз. Что касается меня, в крайнем случае серьёзная тренировка состоится раньше, чем Шайм планировал, и без его присмотра. В совсем крайнем, у меня появится уважительная причина не идти на свидание. Пока думала все эти глупости для храбрости, подбежала к окну и резко отдернула штору. Это действие совпало по времени с осторожным стуком в стекло. «Дэн?» Он держался за каменные выступы, а в зубах сжимал веточку жасмина. Сердце подпрыгнуло и затряслось где-то в горле. Блондин за стеклом подмигнул. Пришлось повозиться с системой безопасности. Я не сразу разобралась, как здесь открываются окна. «Я уже подумал, что ты решила меня не впускать», — ухмыльнулся тайный гость, протягивая мне цветы. «Держи, это тебе». Но я сделала шаг назад и совершенно по-детски спрятала обе руки за спину. Понятия не имею, как он, но я помнила, что мы поссорились. Только я никогда раньше не была ни с кем в ссоре, поэтому не очень представляла, как надо себя вести. «Были такие мысли», — сказала зачем-то. Дэн уже успел закрыть за собой окно и задернуть шторы. Цветок лежал поверх моих книг, и это смотрелось идеально. «А между прочим», — с бархатистой хрипотцой пробормотал он, «я только что совершил подвиг, чтобы увидеть тебя». Болтовня нужна была, чтобы усыпить бдительность. Это я поняла через секунду, когда обнаружила Дэна рядом, а себя в его объятиях. Сердце снова жалобно ёкнуло. «Каким образом?» Я откинулась спиной на удерживающие меня руки и заглянула в неестественно яркие глаза. И выражение не разобрать. Точно линзы. «Это, наверное, странно, все время думать о человеке, в котором нет ничего настоящего». А в Арнааре наказания для мужчин, пробирающихся тайком в комнаты невинных девушек, очень строги. Почему ваш прогрессивный король их не отменил? Просто стало любопытно, как он в этот раз отреагирует на упоминание Зейна. Сегодня обошлось. Насколько знаю, в том, что касается семьи и брака, он весьма консервативен. Спокойно отозвался Дэн. И слегка наклонился. Его дыхание полоскало мою щеку, вызвав приятную дрожь. Не знаю, что он собирался сделать. То есть, знаю, но я все еще не определилась, как должна себя вести. Правда, за советом к Шанти обратиться, что ли? Но прямо сейчас она была недоступна, а я просто тянула время. А почему ты не вошел через дверь, как все нормальные люди? Элла, давай договоримся. Ласково, но твердо перебил меня Дэн. Одна его рука как-то внезапно оказалась в моих волосах, на затылке. Что Элла будет как можно меньше знать о нашем общении, скажем, до вашего с Шантией переезда во дворец. Я попыталась освободиться и не преуспела. Почему? Недоверчивых взглядов сегодня оказалось многовато. Не стоит усложнять ей жизнь, многозначительно выдохнул мой странный поклонник. А... Лейли, помолчи хотя бы минуту. Тут я совсем растерялась. Зачем? «Я собираюсь тебя поцеловать», — с убийственной честностью признался Дэн, и пока я пребывала в некотором ступоре от его заявления, перешел от слов к делу. Его губы решительно накрыли мои. Мир растаял, перестал иметь значение. Смутно себе представляю, в какой именно момент мои руки обняли его. Поначалу было неловко, но Дэн не напирал, терпеливо и чувственно скользил губами по губам, дразнил, постепенно увлекал в свою игру. И в конце концов я сдалась, прижалась теснее, начала отвечать и тоже зарылась пальцами в его волосы. Настоящий, к слову, не парик. Впрочем, это все сейчас никакого значения не имело. Голова шла кругом от непривычных эмоций. Щеки горели. Реальность проявлялась вспышками. Вот мы целуемся посреди комнаты. А вот уже сидим на диване, и я откидываюсь спиной к нему на грудь, как тогда, в капсуле колеса обозрения. Вздумай Дэн пойти до конца, не уверена, что сумела бы устоять. Но поцелуи становились все реже. Скоро они прекратились совсем. Осталось только наше прерывистое дыхание. «На самом деле», — хрипло заговорил Дэн, продолжая меня обнимать, — «я здесь, чтобы пригласить тебя на свидание». Я фыркнула и уселась удобнее, полностью доверилась его теплу. «Устроить свидание, чтобы пригласить на другое свидание?» И хотя внутри все дрожало от предвкушения и хотелось мурлыкать, скептично сморщила нос. «Не многовато ли сложностей?» «В самый раз», — ухмыльнулся Дэн. «Сможешь вырваться завтра вечером?» Взгляд упал на ветку жасмина, лежащую поверх стопки книг. Пойти хотелось, очень хотелось, но... Попробую, но только при одном условии. В нашу следующую встречу я задам тебе один вопрос, и ты на него ответишь честно. Лейли, на меня так рыкнули, что стало ясно. Этот мужчина не привык, чтобы ему диктовали условия. Испугаться не получилось. В конце концов, он сам ко мне пришел. Значит, ему это тоже надо. «Тише, Шантия услышит», — сказала спокойно. «Ты не можешь все не усложнять?» — проворчал этот скрытник. «Боюсь, что нет, но признаваться в таком не хотелось». «А ты со своими шпионскими играми в романтику?» Над макушкой рычаще выдохнули. «Ладно, один вопрос. Хорошо, обдумай его». Сдался Дэн и, помедлив, добавил. «И захвати с собой купальник. Мы пойдем на пляж». Отомстил или просто оставил последнее слово за собой. Но я почему-то все равно чувствовала себя победительницей. После того, как ушел Дэн, ночь тянулась мучительно медленно. Я ворочалась без сна, гнала от себя мысли о завтрашнем дне, включала и выключала ночник, несколько раз меняла режимы кондиционера, ненадолго засыпала и почти сразу выпадала обратно в реальность, напуганная образом разлагающегося оборотня. Картинки, относящиеся к будущему свиданию, мелькающие в голове, тоже внутреннего равновесия не добавляли. «Как же жарко!» Из комнаты Шантии не доносилось ни звука, и даже несколько моих походов в ванную, чтобы умыться холодной водой, не потревожили ее. Я точно знала, о чем спрошу своего таинственного поклонника. Хотелось поговорить с ним совсем о другом, но добыть информацию, возможно, жизненно важную для нас с Шантией, было важнее. В итоге на завтраке я смотрелась бледной тенью с кругами под глазами на фоне бодрой и, как всегда, идеально накрашенной Шантии. Она даже свою косметику мне предложила, пока мы спускались. А я впервые в жизни согласилась. Как минимум пригодится тушь, прозрачный блеск для губ и солнцезащитный крем. Элла, конечно, мой вид заметила и не сочла нужным промолчать. «Как успехи, девушки?» 20 минут заняла Шантия, бодро отчитываясь о полученных знаниях. Я успела съесть пару тостов и расслабиться, когда взгляд хозяйки дома вперился в меня. «Лейлин?» «Мы говорим на арнеарском». Я нервно дернула плечом. «На ломаном арнеарском с отвратительным акцентом». Элла оказалась из тех, кто в первую очередь указывает на недостатки и искренне считает, что хвалить за успехи не обязательно. Мне-то ничего, а вот Шантия заметно скуксилась. «Девушки, если не хотите стать посмешищем в дворце, вам следует интенсивнее заниматься. Особенно тебе, Лейлин». Чуть чаем не подавилась. Вот честно. И только чудом прикусила язык и не выдала замечания о том, что дворцу с его обитателями в обозримом будущем будет не до нас. Они там власть делят. Чего она взъелась? Уж не связано ли кое-чье паршивое настроение со вчерашним поздним визитом Дэна? Выясним. А пока, раз уж некоторые позволяют себе срывать на подопечных свое плохое настроение, тоже позволим себе чуточку больше. К тому же Шантию срочно надо отвлечь, иначе она сейчас расплачется. «А какой он, этот ваш король?» Я изобразила живой интерес, словно и не заметила ее выпада. «Ну, чисто по-человечески. Ты же часто его видишь?» Шантия взбодрилась и тоже обратилась вслух. «Как шкатулка, внутри которой спрятан переход», — хмыкнула Элла, откинувшись на спинку стула, сложила руки на груди и насмешливо посмотрела на нас. «Потрясающий мужчина и отличный друг, но в голове у него целая вселенная. Никогда не поймешь, что у него на уме прямо сейчас. Таким можно восхищаться, его можно уважать, даже боготворить, но не любить и быть рядом. Слишком сложно». Подбадривать невесту никто не собирался. «Да уж». А мне почему-то показалось, что поначалу Элла была к нам доброжелательно настроена. До демонстрации моих талантов в переходе. Но ответ на главный вопрос я получила. Она в него не влюблена. Значит, дело в магии. «Лейлин, поторопитесь!» В столовую заглянула служанка. «Очень вовремя. Мастер Шайм пришел. У вас на сегодня назначена тренировка». «Встряхнуться мне не помешает». Я прекратила терзать завтрак и встала из-за стола. «Сегодня у нас с Шантией выходной, поэтому Шайм, которого наняли для нее, а не для меня, на это занятие тратил свое личное время и денег за него не получал. Профессиональный интерес или своего рода демонстрация серьезности намерений? Их не звали, но Шантия с Эллой тоже решили присутствовать. «Рано ты». Я вошла в зал и улыбнулась тренеру. «Не терпелось увидеть тебя в деле». Он поднялся и сделал шаг ко мне. Поскольку время личное и неоплачиваемое, окружать вниманием Шантию он был не обязан и едва удостоил их с Эллой кивком. «Или в облегающем спортивном костюме». Поддела я, внутренне удивляясь, насколько с ним легче шутить, чем с тем же Дэном. «И это тоже», — легко признался Шайм. Я на пару минут сбежала к себе, чтобы переодеться. Робот был всего один. Человекоподобная фигура, вроде той, с которой тренировалась Шантия. Только с ногами, а не на специальной подставке и управляемая штукой, похожей на мой смартфон. Никогда не встречала таких в Эстергарде. Насколько понимаю, здесь они тоже редкость. Их производят на материке, и стоят они баснословных денег. Опыт обещает быть интересным. Пройдя в центр зала, я подала знак тренеру, что готова. Шайм кивнул, и его пальцы забегали по сенсорному экрану. Мой противник принял боевую стойку. Я сделала то же самое, и мир померк. Ощущения были сродни испытанным в момент поцелуя с Дэном, но сейчас я не чувствовала неловкости. Напротив, оказалась словно в своей стихии. Плавно, но стремительно двигалась, струйкой дыма уходила от ударов и иногда била сама. Бить я никогда не любила. Только в крайнем случае, если надо защищаться. Наверное, эта черта характера мне тоже досталась от Шантии, при связавшем нас ритуале. Поначалу робот казался достаточно медлительным. Я даже успела заскучать и потерять бдительность. Потом внезапно ускорился. Очевидно, Шайм переключил режим, и я взмокла, отбиваясь от него. Не все удары получалось предугадывать. Я совершила пару ошибок, и теперь у меня ныло плечо, но все-таки намечалась ничья. Если бы рядом внезапно не появились еще два робота. «Какого?» Я бросила возмущенный взгляд на Шайма. Мастер нахально ухмылялся. Предполагалось, что я должна сдаться, наверное. Маленькая месть за то, что строптивая иностранка не пришла в восторг от его ухаживаний. Или, правда, профессиональный интерес. Но тогда Шайм должен быть настоящим фанатом своего дела и не ухмыляться так пакостно. Я прикусила губу и круто развернулась. Справиться с ними практически без шансов. А значит, надо придумать, как максимально эффектно проиграть. Окружающий мир снова исчез, его будто черным полотном накрыло. Инстинкты обострились, теперь уходить от ударов стало легче. В какой-то момент даже показалось, что мной опять движет что-то неведомое. Отключив голову и доверившись интуиции, я даже смогла найти точку, которая вырубала одного из роботов, и ударить в нее. Противников стало меньше. Но на этом везение закончилось. Не успела я воодушевиться неожиданным достижением, как оказалось на лопатках. Попытку подняться пресек удар. А потом случилось то, чего вообще-то не должно было случиться. Второй робот тоже ударил. Никаких сбоев. Просто он замахнулся раньше, чем я снова упала. И, видимо, отменять команду было поздно. В глазах потемнело от боли. Еще почему-то подумалось, что я буду потрясающе смотреться в купальнике и в синяках. И тут темноту пронзили золотые искры. «Лели!» — вскрикнула Шантия. Шайм выражался более конкретно. «Влево! Быстро!» Я выполнила команду, перекатилась, оперлась на ладони и колени, моргнула, пытаясь вернуть ясность зрения. Сосредоточенным и недовольным видом Шайм деактивировал своих роботов. Двое уже послушно замерли. А вот третий плавился, будто окутанный золотой сетью. Тот самый, который ударил меня. Похожее нечто уничтожило человека, превратившегося в непонятную тварь, в переходе. Я уселась нормально и бросила виноватый взгляд на зрителей. «Простите, это не специально. Были бы у меня деньги, я бы предложила возместить ущерб, а так...» Элла поджала губы. Шантия, как только наша попечительница отпустила ее руку, подбежала ко мне, опустилась рядом и обняла за плечи. «Ничего страшного», — широко улыбнулся Шайм. «Зато теперь я знаю, что написать в графу недостатки модели. Сама хоть цела?» Отпустила немного. Меня вроде ни в чем не обвиняют. «Синяки считаются?» «Нет». Еще шире заулыбался мастер. «Тогда все отлично». Хотя чувствовала я себя совершенно разбитой. Не из-за тренировки, а из-за очередной порции странностей. Они отнимали куда больше сил и оставляли за собой неприятные ощущения опустошенности. «Тогда, может, на днях повторим?» — поддел Шайм, а затем подошел и подал мне руку. «Ни за что!» — отрезала я и ухватилась за его ладонь. Подчиняясь какому-то странному взгляду Эллы, Шанте тоже встала и быстро отошла от нас. Они перебросились несколькими словами, а потом вообще ушли. Я с сожалением обозрела оплавленные остатки робота и постаралась не думать о том, что изготовлен он был из суперсовременных материалов, и ничего подобного с ним вообще не могло произойти. В теории. Практика с ней почему-то всегда расходится. «Кажется, нас оставили наедине». Шайм проводил взглядом девушек и огласил свой вывод. «Будешь предъявлять счета?» Подразумевалось свидание, и я не планировала соглашаться. «На самом деле мне страшно жаль», — виновато произнес тренер и нервно сунул руки в карманы. «Ты сильно испугалась?» «Ничего, переживу». «А как ты это делаешь?» Его глаза любопытно сверкнули. «В жизни не видел ничего подобного». «Сама хочу выяснить». «Не знаю». Я дернула плечом. «В моменты опасности оно само получается». «И ты это не контролируешь?» «Нет». «А хотелось бы. Мало ли что». Часы в моем смартфоне показывали, что тренировка продлилась около 40 минут. С моим переодеванием и нашей с Шаймом болтовнёй в конце. Надо же, вообще не почувствовала, как пролетело время. «Кстати, ты не говорила, что уже успела обзавестись влиятельным парнем?» С легкой обидой заметил мастер, когда мы шли к выходу. Ноги словно приросли к полу. «А я успела?» «Может, и да, но Шайму это откуда известно?» «Мне вчера недвусмысленно намекнули, что если не хочу потерять работу, на дружеские прогулки по городу тебя лучше не приглашать». В его усмешке просматривалась легкая горчинка. «Судя по некоторым знакам, кто-то приближенный к королю. Очень приближенный». «Ну, Дэн...» Я думала, он пришел, потому что соскучился, а оказалось, все дело в том, что он увидел меня с другим. «Как увидел?» — спрашивается. «На дружеские ты и не приглашал», — напомнила я. Шайм загадочно улыбнулся. Так мы и расстались, не сказав больше друг другу ни слова. Впрочем, долго страдать от недостатка общения мне не пришлось. «У вас что-то наклевывается?» Как только за тренером закрылась дверь, в холле возникла Элла. Я с трудом сдержалась, чтобы не скривиться. Даже когда Шантия пытается сунуть нос мне в душу, с трудом переношу. А тут еще это. «Кто-то против?» Получилось довольно грубо. Тем более неожиданной оказалась сладкая улыбка на лице нашей временной попечительницы. «Ничуть. Я, наоборот, хотела сказать, что вы друг другу подходите». «Что? Меня не глючит?» «Решила взять на себя дополнительные обязанности и устроить мою личную жизнь?» На злой взгляд в свой адрес Элла реагировала улыбкой, более искренней, чем предыдущая. Или я понимаю в эмоциях еще меньше, чем сама считала. «Прекрати так остро реагировать», — сказала, словно по носу меня щелкнула. «Просто Шантия скоро переедет в дворец. Ты, конечно, сможешь поехать с ней, тебя примут. Но нужна ли ты там? И нужно ли это тебе?» Странные вопросы, как и сам разговор. Мне казалось, мы с Шантией не расстанемся никогда. Только в эту секунду я окончательно поняла, что все теоретически возможно. «О чем речь вообще?» Голос звучал как-то сипло. «Впереди у тебя есть еще пара месяцев, чтобы разобраться в себе и понять, чего ты хочешь». Элла вдруг подошла ко мне и, едва касаясь, провела ладонью по щеке. Я резко отшатнулась. «Тебе не обязательно и дальше жить чужой жизнью. Ты вполне могла бы поселиться в городе и строить свою собственную, и иногда общаться с Шантией, как это делают подруги или дальние родственницы. Подумай об этом». Она взбаламутила мой тихий омут и ушла. А я? Думать не о чем. Я давно знала, чего хочу. Но неужели это правда возможно?